да». Он махнул рукой и вернулся в дом. Глава 10. Уже полчаса они неслись по вечерней дороге. Промчались через Возницыно. Стас хотел было расспросить местных мужиков, не видели ли они проезжавший экипаж на дутых шинах. Но Клыч не позволил. «Газу!» — кричал он, молотя по широкой спине возчика. «Надай!» Мужик отругивался, но нахлестывал и без того шедших в полный мах коней. Линейка под ними кряхтела и стонала. До города оставалось 18 километров. По вычислению Клыча, тяжело нагруженный шарабан должен был ехать не торопясь, и на таком ходу они могли настигнуть его 5-4 километрах от города. Мужик-возчик ворчал. «Ему-то что? Ему давай!» Оборачивал он к ним бритое лицо с пышными усами. «А мне лошади-то не казенные, чей свои. Чего мне их уродовать? А ли навар какой буду иметь?» «Будет и навар!» — шипел сквозь зубы Клыч. «Гони! Все будет только нахлестывать ты своих кляч, матери твоей утроба!» «Какие энто клячи!» — негодовал возчик, щелкая кнутом и обжигая им спины откормленных крепеньких соврасок. «Ты таких кляч у других поищи! На киевской ярмарке покупал! На отборном зерне кормленные!» Светлая лента дороги, четко выделяясь посреди темных стен леса, извилисто улетала вперед. Опять показалось село. Снова пронеслись без остановки, вызывая неистовство собак. У трактира стояли какие-то подводы. Клыч послал Стаса осмотреть их и публику в трактире. Тот вернулся через несколько минут. Тех, кого искали, тут не было. Опять тарахтела и тряслась всеми частями прочная российская линейка. Стас стискивал зубы. Климов, сам возбужденный до того, что, когда начал было говорить, заикался. Чувствовал спиной дрожь близкого Стасова тела. Азарт погони и опасности натягивал нервы. Вот уже остались позади леса. Впереди, очень еще далеко, замаячили бесчисленные огни. По ровным их рядам угадывались улицы. Но этот четкий порядок был перемешан массой других огоньков. До города оставалось 5 километров. Лошади стали уставать. В ответ на удары только тихонько ржали. Мужик-возчик взбунтовался. Натянув вожжи, он приостановил лошадей. «Я вам животных мучить не дам», — сказал он решительно. «Хочешь — стреляй, хочешь — шо. А то уселись вона, гони. А мне на их пахать, возить? Они-то кормилицы». Клыч, поняв, что тут приказом не возьмешь, сменил тактику. «Друг», — просил он, прикладывая к сердцу убеждающую ладонь, «ты такое дело сделаешь, вся Россия тебе поклонится». «На кой мне ейные поклоны?» — бормотал возчик. «Заплатил бы червонными, тады посмотрел бы еще». «Три червонца дам», — решительно сказал Клыч. «Гони! Мужицкая ты моя колдобина! Гони, серость ты разнесчастная, гони!» Возчик оглянулся, смотрелся в жесткое лицо Клыча и погнал. Пошли какие-то строения, за ними начиналось поле. На крайнем доме электрическая лампочка освещала вывеску «Постоялый двор Бархатного». «Стой!» — скомандовал Клыч. «Давайте, ребята, оба.